условиям унизительного парижского мира, который завершил Крымскую войну, Россия должна была уничтожить остатки Черноморского флота и ликвидировать там все свои крепости. Страна оказалась в полной военной и политической изоляции и лишилась всех своих союзников. Спецслужбы России после Крымской войны. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер – действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин – выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, специалист государственной службы в области национальной безопасности, советник Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, лауреат литературной премии имени Грибоедова. Происходило после Крымской войны? Ну, Крымская война, как мы уже говорили, была достаточно странной войной по многим параметрам. И, как считают многие историки, мы согласны с этим положением, это была фактически Первая мировая война. То есть в ее как бы более современном представлении. То есть мы не берем знаменитые наполеоновские походы. А вот Первая мировая война, которая как бы произвела первый перераздел, геополитический перераздел Старого Света, это как бы Крымская война. Почему ее можно назвать мировой? Потому что часть событий происходила на театре Дальнего Востока. Это Китай, это наш Дальний Восток. Вот. Это те самые знаменитые, так сказать, попытки английских вылазок, которые были отбиты там немногочисленными русскими казаками и воинскими подразделениями. Потому что боевые действия и основные, так сказать, военные события происходили не только в Крыму. То есть мы хорошо знаем оборону Севастополя, мы хорошо знаем затопление русского флота, хорошо знаем вот эти вот геополитические и политические кульбиты наших и не наших политиков, работу агентуры, в том числе и военной, и политической, которую мы освещали в предыдущих наших программах. Вот. Но есть факты, которые практически либо никогда не освещались, либо очень мало освещались. Вот Сергей Александрович сейчас эту тему продолжит, разовьет, а я как бы задам вот такой первичный импульс данной темы. Не только значит, прекрасное отражение атаки, как во многих западных источниках писали, так сказать, там группа из нескольких сотен пьяных русских казаков налетела на мирно высадившийся английский десант, вот, и разогнала его таким образом, что они драпали аж до Лондона, минуя Калькутту и все остальное, не это, боясь показаться на верхней палубе. Вот. На самом деле все было намного жестче и трагичнее, потому что, конечно, высадка английского десанта, а там были не только англичане, но и, так сказать, там представители других стран, на российском Дальнем Востоке первая такая серьезная попытка отторжения этого региона от Российской империи была также сопряжена с данным периодом. Крымская война начиналась как русско-турецкая война. С февраля 1854 года Турция действовала в союз с Великобританией, Францией, а также с Сардинским королевством. В 1853 русские заняли Молдавию и Валахию и одержали ряд побед на Кавказе. Черноморский флот уничтожил турецкий при Синопе. В 1854 году войска союзных Турции держав высадились в Крыму и нанесли ряд поражений российской армии. Началась осада Севастополя. Флот союзников блокировал Финский залив Балтийского моря и пытался атаковать Петропавловск-Камчатский. В 1855 Россия оказалась в полной дипломатической изоляции. После падения Севастополя военные действия фактически прекратились. Крымская война была завершена Парижским миром 1856 года. Были механизмы финансово-политические, которые подпитывали и развивались параллельно, подпитывали военные события и развивались параллельно в геополитическом плане. Связаны они были со знаменитыми опиумными войнами, которые как бы происходили немножко в другом регионе, но это было как бы дальневосточное подбрюшье Российской империи. Вот здесь как раз Сергей Александрович более конкретно и более, так сказать, глубоко эту тему продолжит. Ну да, прежде чем вы продолжите, я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление. А у России с Англией, как это ни парадоксально, при всем внешнем рисунке взаимоотношений, всегда все было не слава богу. Да. Да, даже когда они были союзниками, даже в наполеоновские даже войны, в наполеоновские все равно как бы Англия постоянно пыталась напакостить Российской империи. Б. Англичане, собственно говоря, и стали первичными провокаторами ранней, скажем так, массовой наркоторговли на Дальнем Востоке. Хотя сопряжено это было в первую очередь с закупками чая в Китае. Вот, наверное, с этого надо начинать. Да, абсолютно правильно. Здесь, продолжая вот эту вот реминисценцию, можно сказать, мы говорили уже в одной из ранних передач, что еще во времена Ивана Грозного один из высокопоставленных английских политических представителей в России сказал знаменитую фразу: надо было не торговую миссию как бы в Мурманск снаряжать, а надо было снаряжать крупную военную экспедицию для того, чтобы не русские казаки поклонились царю Сибирью, да, а для того, чтобы Сибирь стала частью Великой Английской империи и стала одной из колониальных территорий, принадлежащих английской короне. Здесь надо отдать должное как бы английской политике на протяжении многих веков. Они очень четко выдерживают свою линию и линию своих интересов. И вот, возвращаясь к нашей теме, к Крымской войне, вот то, о чем вы сказали, как раз Сергей Александрович раскроет. Это часть геополитической концепции. И она как бы коснулась и России, и той темы, которую мы освещаем, это деятельность соответствующих специальных служб. В конце 18 века, значит, идет широкая торговля Китая с Великобританией, в первую очередь с Великобританией. Значит, основные товары китайского экспорта – это шелк и чай. Взамен этого Китай практически ничего не хочет получать. Получает в основном венецианское стекло, но еще там некоторые незначительные вещи. И самое интересное – русские меха желают получать. Соответственно, получается, что Великобритания вынуждена тратить на покупку чая и шелка серебро и золото, то есть валютный запас, да? Живой валютный запас. И эти запасы постоянно сокращаются. И вот тогда некоторые, так сказать, достаточно умные головы находят, по сути дела, то средство, которое становится геополитическим оружием в этой самой торговой войне Китая и Великобритании. Это опиум. И вот тогда, впервые в конце 18 века, опиум становится не просто средством добычи финансовых средств и средством переведения дефицитного торгового баланса Великобритании в свою пользу, а именно геополитическим оружием, которое дает а. финансовый поток, б. дает колоссальное закабаление населения Китая. То есть практически, если мы мостик перебрасываем, то же самое, что происходит сейчас с территории Афганистана с афганским героином в отношении Российской Федерации, но и ряда европейских стран. И вот... Вы знаете, тут можно сделать еще одно лирическое отступление. Я просто вспоминаю вышедшую в прошлом году книгу подводного археолога английского профессора по фамилии Гиббинс, который занимается подводной археологией, и все крупнейшие открытия последних 20 лет – это заслуга его института подводной археологии. Так вот, несколько лет назад на затонувшем зерновом римском корабле они нашли кусок опиума в пол человеческой фигуры размером. Он использовался в Риме в качестве лекарства. Да. Его жгли пифии, чтобы лучше предсказывать. Да. Вот. И опиум этот был афганский уже тогда. Так ведь дело в том, что в основном тот опиум, который шел в Китай, это опиум, в первую очередь, конечно, бенгальский. Вот. И вот ситуация получается такова, что к 1840 году, к концу первой вот этой войны, китайцы же стали сопротивляться. Естественно, китайский император выпустил ряд законов о недопущении торговли опиумом, о полном разрыве торговых отношений с Великобританией. Естественно, Великобритания, пользуясь своим большим преимуществом в военно-морском флоте, войну 1838-40 годов выиграла. И тогда, вы представляете себе, контрибуция 21 миллион долларов. Тогдашних долларов. Это я не знаю, с чем сопоставить в настоящих временах. Это может быть там 21 миллиард или может быть даже еще больше. Вот. Значит, Гонконг, естественно, ну и еще куча всяких преференций и продолжение, опять же, торговли опиумом. И тут одна еще интересная вещь. Ведь каким образом англичане осуществляли торговлю опиумом? Ну, естественно, не напрямую, не на базар вывозили. Это... Они продавали опиум китайским морским бандитам. Огромная мафия, по сути, антиправительственная организация. Совершенно правильно. Мафия, сопоставимая по масштабам, я не знаю, с триадой современной. Вот она даже может быть побольше. Может даже побольше. Соответственно, они покупали у англичан опиум, англичане получали от них искомое серебро для закупки чая. А что делала эта организация на территории Китая, вообразить себе даже невозможно. Нет. То есть они стимулировали еще внутреннюю преступность. Конечно, конечно. Ведь вот почему и суть наркотика как геополитического оружия? В том, что это не просто деньги, это влияние на людей. Причем влияние массы. На огромные массы людей и влияние именно в негативном плане. То есть представьте себе чиновника, сын которого наркоман. То есть это первый способ влиять на какие-то политические, экономические или военные решения. Здесь абсолютно прямая связь. И далее получается... А еще лучше, если сам чиновник наркоман. А еще лучше, если сам чиновник наркоман. Конечно, для того, кто снабжает. И вот после того, как это все увеличивается, увеличивается, увеличивается, но здесь начинается вот та самая Крымская война. И Великобритания вынуждена отвлекать силы и средства на Россию. Российская разведка получает сведения о нападении на Петропавловск в январе 1854 года. 1854 года. И тогда великий, конечно, наш губернатор Муравьев-Амурский отдает приказание о всемерном укреплении Петропавловска-Камчатского, в первую очередь, как тогдашней столицы, значит, центра и торгового, и политического, и военного. И туда приходит, но поскольку основные силы и средства, естественно, отправляются на запад и на юг, значит, силы и средства достаточно ограничены. Примерно к августу 1954 года, то есть к моменту нападения объединенной англо-французской эскадры, русские имеют порядка, по разным оценкам, от 25 до 50 орудий, половина из которых находится на фрегате «Аврора» и транспорте «Диана». Значит, часть этих орудий очень старые, чем они даже не участвовали в бою, потому что невыгодно было к ним даже прислугу. И где-то порядка 800-900 человек личного состава моряков, казаков, солдат гарнизона, и включая инвалидную команду. Очень ограниченный и добровольцев, да. Петропавловск-Камчатский – город и центр Камчатской области на восточном берегу полуострова Камчатка, порт в Авачинской губе Тихого океана. Город был основан в 1740 году и назван по имени судов Второй Камчатской экспедиции – святой апостол Петр и святой апостол Павел. К началу 19 века Петропавловск стал главным русским портом на Дальнем Востоке. В августе 1854 года, во время Крымской войны, небольшой гарнизон города отразил нападение англо-французской эскадры. К Петропавловску подходит эскадра, значит, в 6 вымпелов, из которых 3 фрегата, с вооружением от, значит, на каждом от 48 до 60 орудий на фрегатах. Всего общее количество, значит, 215 стволов. Вы представляете, четырехкратное превосходство. Причем стволов совершенно другого уровня. Да. И с самых современных. Современных образцов и порядка 2500 личного состава. И вот в результате действий, значит, больше половины десантного отряда было, ну там было несколько боев, там не один был бой, несколько боев, более половины десантного отряда были уничтожены. Значит, русские потеряли там всего там, чуть больше сотни человек, значит, в боевых действиях. То есть около 10%. Убитыми, да. То есть совершенно непоставимое. Значит, по одним данным, британский адмирал Прайс, который командовал объединенной эскадрой, покончил. Случайно погиб, но по другим данным, он, не увидев это, покончил с собой. Причем чуть ли не в первом же бою. То есть ситуация была, и вот этот вот, это блестяще выигранная, скажем, операция даже, потому что это ряд сражений, это не один бой, значит, в том числе и позволила, и потом грамотная ее подача, в том числе и с российскими спецслужбами, доведение до союзников Англии, до противников Англии, позволила, скажем так, сделать менее унизительными позиции русских на переговорах. Хотя они действительно достаточно были тяжелыми и достаточно трудными. Вот этот вот Парижский мирный договор, значит, он действительно был очень унизительным для России. Но вот эта победа и блестящая подача этой победы русской разведкой, и в том числе через агентуру влияния, значит, она дала именно то, что дала. Теперь дальше отвлекаемся еще немножко, ведь если мы перенесемся сейчас на южный берег Черного моря, то примерно с 30-х годов идет мощнейшее агентурное вливание на Российский Кавказ. Ведь тогда же что? Тогда же подается идея, практически, которая потом была использована Пилсудским, это теория прометеизма. Ну, мы потом более подробно поговорим в следующих передачах, я надеюсь. Но здесь что идет? Здесь идет речь о создании Великой Черкесии. То есть государство, которое включало бы в себя нынешнее Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею, часть Краснодарского края и Абхазию. То есть попытка отторжения. То есть попытка отторжения России, но не с помощью прямой военной силы, а с помощью чисто агентурных, оперативных и подрывных операций. То есть, развитие сепаратистских отношений. Английская агентура, и, причем там она не была, скажем так, постоянной, а отдельные эмиссары совершали, скажем так, инспекционно-вербовочные поездки. Вот, к одним, скажем, к другим, к третьим родоплеменным начальникам. Ну, конечно, и ставка на Шамиля. Вот. И поэтому Борятинскому приходилось одновременно, значит, играть на две стороны. С одной стороны, против вот этого великого имама Чечни и Дагестана Шамиля, а с другой стороны, смотреть вот за этим Черноморским побережьем. То есть русские силы распылялись на две. И после того, как вот в 1954 году была разгромлена вот эта вот английская экспедиция, и в сентябре она ушла, значит, англичане направляют, ушли, да? Направляют, да, остатки ушли, англичане направляют все свои силы на нейтрализацию России на Дальнем Востоке, опять же, через что? Опять же, через Китай. Ликвидация того самого первого блицкрига дальневосточного, который был, значит, осуществлен англо-французской военной миссией, вот, фактически, так сказать, позволили несколько смягчить позицию России на Парижском мирном конгрессе. Надо сказать, что усилия политической, военно-политической разведки, они позволили как бы добиться определенных успехов. Но нужно учесть, что не было в российской делегации, и вообще, так сказать, в российском руководстве не было единой позиции. Потому что умирает Николай, на престол восходит молодой Александр, то есть сын, хорошо образованный, амбициозный, имеющий хорошее военное образование, достаточно глубоко уже посвященный в геополитические события, как внутри страны, так и за ее пределами. Потому что Александр II, это фактически, мы уже говорили об этом вскользь, ну, по мнению многих специалистов, мы с Сергеем Александровичем как присоединяемся к этой позиции, последний великий российский император. То есть человек, который носил этот титул не только по рождению, да, но и по уровню мироощущения, образования, подготовки. И по конкретным шагам. Да. Но он молод. Значит, старая команда в полной мере не дееспособна, новая еще не сформирована. Поэтому Парижский мирный конгресс – это как бы ситуация междувластия. Естественно, ряд опытных людей стараются вытащить максимально возможные преференции для России, но силы абсолютно неравны. Потому что Крымская война показала, что Россия фактически находится в полном одиночестве и в полной изоляции. После наполеонских войн это была первая ситуация, когда Россия оказалась просто один на один в позиции, которая была тогда хорошо обозначена одной фразой «против всех». То есть не все против, а Россия оказалась против всех. То есть все бросились как бы добивать бывшего победителя, значит, наполеоновских походов, у которого, как у Китая, тогда была тоже такая идея, можно что-то оторвать. По крайней мере, влияние. И Россия как бы принуждается к подписанию того мирного договора, который мы все хорошо знаем, так сказать, там, ликвидация, уничтожение, так сказать, там, Черноморского флота, срытие ряда крепостей, ограничения по военным и другим преференциям. Но надо учесть, что ряд наших специальных источников, очень активно поработав с агентурой влияния, вот, очень хорошо пропиарив информацию по событиям на Дальнем Востоке, напугал ряд западных политиков и влиятельных лиц, заронив тень сомнений в том, что потенциал-то России очень большой. И вот локальная, как бы, опять же, достаточно сомнительная победа в Крыму, потому что куда? Ну, фактически, после разгрома Севастополя можно было и нужно было двигаться вглубь полуострова, создавать там буферное государство, как это было запланировано, вот, создавать, как бы, восстанавливать Крымское ханство, да, которое тут же обращается к Франции и Англии за военной помощью, там создаются военные базы, и начинается медленное отторжение юга от Российской империи. То есть эта геополитическая концепция как бы почему-то не была реализована. Я считаю, что здесь очень большое влияние оказала, как бы, российская агентура. Причем это не прямые военные агенты, а это люди, которые, как знаменитый наш литератор, да, Тургенев, выполняли сугубо информационно-аналитическую подпитку и оперативное сопровождение тех или иных геополитических мероприятий. Вот. В конечном итоге был подписан договор. Естественно, две трети положений этого договора Россия не выполнила. Крепости срыты не были, флот через короткое время был восстановлен. Не в открытую, а тайно. Это абсолютно естественно. Вот. Но, как было в свое время сказано, Россия получила очень мощную политическую пощечину. И, естественно, это сказалось на последующих шагах Александра II как главы государства и на реорганизацию тех структур, которым посвящена основная наша программа. Здесь я бы хотел сделать вот маленькое отступление. Мы уже говорили в период Николая I о влиянии русской интеллигенции и об участии русской интеллигенции и наиболее подготовленных и образованных людей государства в работе секретных служб. И здесь я хотел бы сделать маленькое, так сказать, как бы не отступление, а погружение в эту тему. В этот период ряд людей, о которых мы говорили, такие люди, как Даль, Тургенев, вот, оказываются причастными к работе секретных служб. Нужно учесть, что в этот период происходит смена руководства корпуса жандармов. То есть люди уровня Бенкендорфа, фон Фока, Вот, Лепранди, они уходят. Кто-то уходит из жизни. Кто-то уходит из-за несогласия или невозможности продолжать карьеру в избранном направлении. Вот, да, Сергей Александрович потом дополнит этот момент. Вот. Но происходит смена. И, естественно, любая смена руководителей секретных служб не обходится без тех или иных болезненных процессов. На смену тому же Бенкендорфу у нас приходит Орлов. Прекрасный армейский генерал, полный генерал, да, тут генерал-полковник. Но, в отличие от Бенкендорфа, он не оперативник. Вот. И вот если мы как бы заговорили о Тургеневе, который, кстати, работал несколько лет в отделе, который возглавлял Даль, тот самый знаменитый составитель нашего великого и могучего, значит, словаря, вот, не менее великого и могучего русского языка, да? Вот. После чего, так сказать, Тургенев попросился у него из отдела вон, потому что сказал, что бумажно-административная работа как бы не для него. Разбирать оперативные, значит, сообщения агентов и вести журнала, значит, оперативного контроля, наблюдения и ведения документации, как бы притят. Он и так много пишет в литературной среде. И вот такие люди, как Тургенев, занимались тем, что сейчас называется информационные войны или пиар-обеспечение России на международной арене. И вот небольшой пример, так сказать, взаимодействия Тургенева с тем же Орловым, когда, находясь за рубежом, по самым скромным подсчетам, на связи у Тургенева было более 500 человек. Это журналисты, литераторы, то есть люди, так сказать, через которых, с помощью которых он распространял, получал, передавал информацию в необходимом для России русле. Кстати, та же самая длительная поездка за Полиной Виардо, это как бы хорошее совмещение полезного с приятным, да, когда как бы личностный фактор позволял хорошо, так сказать, прикрывать оперативную работу. Так вот, в переписке, как дипломатическая работа, как дипломатическая, для военного. Да, для военного. Ну, да. В переписке с Орловым, который упрекает Тургенева в неиспользовании государевых денег, вот, наш великий, так сказать, писатель, надо сделать маленькую ремарку, сын одной из самых богатых помещиц Российской империи, его матушка была очень богатой женщиной, он получал очень приличные деньги из России, из имений на свое проживание. Вот. Но тратить больше присылаемого нельзя. Контрразведка в Европе, а тем более такая контрразведка, как французская, они очень тщательно и жестко следили за всем, значит, происходящим, за каждым иностранцем. Буквально как Аль Капоне в свое время, потом каждая покупка записывалась. Записывалась. То есть фиксировалось все вплоть до денег, которые выдавались кучерам и извозчикам. То есть, и это все учитывалось. То есть уровень контроля и оперативного сопровождения был настолько тщательный, что можно было просчитать все до мелкой, как говорится, монеты. Так вот, в ответ на упрек Орлова Тургенев отвечает ему очень интересным образом. «Милостивый государь, отчет в своих действиях я несу лично перед императором, в отчет в своих финансах перед матушкой. Да, да. Значит, не несу ни перед кем, кроме своей матушки». То есть, понимаете, объяснить армейскому генералу особенности оперативной работы было сложно. И Тургенев как бы в должных выражениях того времени дал четкую позицию, что не лезь не в свое дело, если ты не понимаешь, что из-за этих денег, если я получаю, условно говоря, там, на 100 тысяч червонцев обеспечения, а тратить буду 200 тысяч, то самый мелкий полицейский чиновник Франции вычислит это за 5 секунд. Вот. Так вот, благодаря подобным действиям, конечно, позиция России была заметно стабилизирована. Самое главное, любая спецслужба – это люди. Это люди, прежде всего. Да, потому что наработать какие-то оперативные комбинации и все остальное можно. А если нет людей, то ты ничего не наработаешь. И вот ситуация к 1956 году складывается весьма невероятная. Министром внутренних дел назначается Ланской, которому тогда сколько? 80 с лишним лет. То есть времен Очакова и покорения Крыма. Причем человек, который совершенно не прошел ни военную школу, ни школу оперативной работы. Он чисто гражданский чиновник. Причем чиновник еще эпохи Николая. Так, дальше. Начинал служить он намного раньше. Да. Дальше, значит, теперь вместо Орлова, который плохой или хороший, но грамотно использовал знания, опыт и умения своего помощника Дубельта. Да. Ставится не Дубельт, который и рассчитывал на должность шефа жандармов. А ставится... Она ему была обещана. Она ему была обещана, да. А ставится, значит, Василий Андреевич Долгоруков. Который, можно сказать, не богу свечка в этом деле, ни черту качает. Достаточно, да, противоречивая личность. Совершенно человек, неподготовленный, опять же, к должности главного полицейского и контрразведчика империи. Значит, Дубель уходит. Да, Дубель оскорбленный, подает в отставку и уходит, можно сказать, уходит очень нехорошо. То есть он хлопнул, высказывает весьма и весьма негативные вещи. А ведь как раз все Тургенева вещи и прочее, они курировались-то как раз Дубельтом, а не Орловым. Потому что, скажем так, Дубельт, занимая должность управляющего третьим отделением и начальника штаба корпуса жандармов, держал в своих руках как раз все оперативные связи. Начальник оперативного управления. Да. Леонтий Дубельт, начальник штаба отдельного корпуса жандармов. 1839 по 1856 управляющий третьим отделением, член главного управления цензуры и секретного комитета о раскольниках. Дубельт – участник военных кампаний 1807 и 1812 годов. Дубельт расследовал дела Петрашевцев и Кирилла Мефодиевского тайного общества. Корпус жандармов он совмещал в себе одновременно несколько служб. Это одновременно была и контрразведка политическая, и контрразведка военная, и политическая полиция, и политическая же разведка. Военная разведка шла, как говорится, немножко по другой линии. То есть вы представляете, какая колоссальная нагрузка на одно и то же ведомство. И вот когда уходит человек, а ведь... Ключевая фигура. Да, а ведь мы обсуждали, что большинство оперативников работали тогда не по принципу «я работаю в службе», а «я работаю с человеком». С человеком. То есть уходит этот человек и уходит очень большое количество оперативных связей и оперативных контактов. Ведь та же самая вот эта... Операция, о которой мы уже сейчас говорили, по получению информации об агрессии англичан и французов на Дальнем Востоке, была получена как раз благодаря оперативным возможностям Дубельта. Дубельта, да. То есть его агентурия во Франции, в первую очередь, и определенной агентуре в Британии. Здесь маленькая ремарка. Что касается Дубельта, ему эта должность была обещана, и все прекрасно понимали, что фигура Орлова, она временная. Орлов хороший служака. Заслуженный генерал, боевой генерал, вот, хорошо разбирающийся, так сказать, как тогда говорили, в делах военных. Вот, он был поставлен на эту должность как промежуточная и нейтральная фигура, потому что нужно учесть, что вокруг молодого императора идут страшнейшие кадровые и межличностные войны. Аристократические кланы, финансовые круги, идеологические группировки дерутся друг с другом за влияние на молодого императора. Чиновники. Чиновники, конечно. Дубельт, человек, который начинал чиновником по особым поручениям при Александре, да, первом, прошел, так сказать, хорошую службу в аппарате Бенкендорфа, прошел все царствование Николая, фактически, будучи начальником штаба, это руководитель, ну, сейчас бы сказали, оперативного управления или департамента. То есть, аккумулировавший в себе весь этот пласт, мощнейший пласт, вот, держащий в руках, так сказать, вот эти вот нити, завязавший на себе огромное количество не только агентов, а агентами тогда называли секретных сотрудников, но и кадровых чиновников аппарата уходит. Причем перед уходом он отправляет фактически, как бы сейчас сказали, открытое письмо императору и ряду высших чиновников. Прогноз, который он делает, крайне негативный. Этот прогноз как бы потом в русско-турецкую войну и в событиях, которых мы коснемся позже, после отмены крепостного права, он фактически, ну не хочу сказать 100%, но в большей степени, да, процентов на 70, он сбывается. То есть человек очень опытный, понимавший, что экстраполирование этих событий не может пройти бесследно для Российской империи. Но, как бы, кадровые войны вынуждают. Многие, как правильно сказал Сергей Александрович, сотрудники из чувства, значит, сопричастности и солидарности, дружеских отношений. А ведь надо учесть, что люди тогда действительно были не только сотрудниками, но и друзьями. Причем в этой системе, вот мало кто об этом знает, дружеские отношения были даже между неравными социальными личностями. То есть один мог быть графом, значит, князем, бароном, да, второй мог быть просто служивым дворянином, которые в одном обществе появляться не могли. Там, на званых балах. Да, а? В одном салоне. В одном, допустим, да. Но между ними были реальные дружеские отношения. И эти люди вслед за Дубельтом кладут рапорта на стол и под разными предлогами по состоянию здоровья, по истечению срока службы, по семейным обстоятельствам, да, уходят. Многие просто, так сказать, уезжают, уходят со службы, прерывают и уезжают за границу. Почему? Они даже не хотят оставаться на родине. Здесь только появляется одно светлое звено, но оно сыграет потом более поздний период. Это обер-полицмейстер Петербурга Петр Андреевич Шувалов. Шувалов, да. Это вот та личность, которая позволила в начальный период правления Александра II, скажем так, соблюсти в Петербурге тишь, гладь и Божью благодать. То есть он начинает потихоньку брать столицу в свои руки. Но опять же, он не сторонний человек, а не внезапно появившийся. Да, он не сторонний человек, не внезапно появившийся. Он был и дежурным генералом главного штаба, и прошел еще. То есть он всю эту вещь прошел с низовки. То есть он знает оперативную работу снизу. И плюс он знает хорошо, так сказать, аппаратная игра. Да. Будучи при дворе, будучи при молодом еще тогда наследнике престола, значит, и вот перебрасываемся мы теперь опять снова на Дальний Восток. Значит, 56-й год. Туда перебросимся. Геополитические задачи Англии и России в тот момент. Я не беру Дальний Восток, сейчас мы продолжим. Россия после Крымской войны, вот ее разведка, ее агенты влияния, казалось бы, вот должна быть поставлена стратегема. Внести самый большой массовый дисбаланс в британскую политику, чтобы им было чем дома заняться. Поссорить Британию с Францией. Что, в общем-то, я не знаю, при нашем участии, без нашего участия, было сделано. Вот. Со своей стороны, Англия, как бы получив определенные дивиденды от Крымской войны, мы говорили в прошлые разы о том, что английская разведка спонсировала декабристов и все такое прочее. Вряд ли польских повстанцев, да, абсолютно правильно. Вряд ли они остановились после того, абсолютно как это делалось. Да. И меня всегда занимал вопрос, об этом мы будем говорить, очевидно, не сегодня и не в следующей программе, но как бы любое революционное движение, так называемое, оно кем-то спонсируется. Конечно, всегда. Там, французская революция, франко-прусская война. Понятно, кому выгоден бардак в Париже. Угу. Там 905 год, японские деньги, опять же. Отчасти, не только японские. Да. Народовольцы и английские спецслужбы какие-нибудь... Мы коснемся этой темы, естественно, связи там были и прямые, и косвенные. Неспроста, так сказать, первая типография была тоже в Лондоне открыта. Да. Вот. И... Просто не хочется сейчас убегать далеко вперед, потому что сама по себе тема огромная. Сама, вот вы абсолютно правильную тему затронули, потому что стратегема была достаточно серьезная. Потому что необходимо было восстановить ту позицию, которая была при Александре I, то есть при царе-победителе. Да? То есть, как говорили, император Душка. Вот. Но восстановить такое положение было достаточно сложно. Надо было хотя бы удержать позиции до Крымской войны. И самое главное, убрать тот информационный негатив о Российской империи, который стал массово развиваться в Европе. Опять же, благодаря геополитическим интересам других стран. И здесь, помимо Англии и Франции, здесь были как бы интересы и шведской короны, и германских государств, потому что при всем многообразии интересов, конечно, главенствующее положение занимала Английская империя. Не надо забывать, что это период викторианской эпохи. Англия была фактически в расцвете своих политических, военных, стратегических, финансовых сил. Это самая крупная империя тогдашняя. Империя, над которой никогда не заходит, солнце. Да, как она называлась. И это соответствовало действительности. То есть это был геополитический лидер на земном шаре в тот период. Да, монстр. Вот. Монстр. Да, потому что действительно от Тихого океана и американского, так сказать, побережья современной, там, современной США и Канады, да, и Мексики, до практически, значит, побережья Индийского океана, Африканского побережья. Это все было как бы в зоне ответственности, в зоне интересов Великобритании. И даже в Европе отношения между Францией, предположим, германскими, там, Австрией, германскими государствами, шведской короны и Великобритании были достаточно сложны. И англичане старались давлить везде. Естественно, была задача, во-первых, укрепить влияние России, во-вторых, вбить по возможности клинья между Великобританией и ее союзниками. Потому что, естественно, и Франция, и другие государства были ущемлены и уязвлены, значит, безапелляционностью и жесткостью английской политики. А англичане не стеснялись своей позиции, объясняли, что как бы они сильнее, они главенствуют. И остальным, хочется им этого, не хочется, придется следовать в кильватере этой политики. В Великобритании, так сказать, были свои большие, так сказать, геополитические цели. И, естественно, они были связаны, как говорится, с вопросами разделения Российской империи на соответствующие суррогатные структуры. То есть что-то откусить, где-то установить свой режим, где-то посадить марионеточное правительство, которое тут же попросит военной, финансовой, иной помощи. Это позволит открыть базы, поставить военный контингент. Значит, дестабилизировать ситуацию. Сырье, финансы, людские ресурсы. То есть ничего не поменялось за несколько тысячелетий развития цивилизации, цели были те же самые. Естественно, эти цели были возложены на структуры секретных российских подразделений. Как мы уже говорили, вот эта вот кадровая чехарда, подковерные игры вблизи молодого императора. И еще один момент, конечно, вот мы с Сергеем Александровичем эту тему многократно обсуждали, Александр и в молодые годы, и в более зрелом возрасте, при всем уважении к его уровню образования светского и религиозного, владению, так сказать, многими вопросами, достаточно быстрой и живой реакции, был человеком непоследовательным. Он был похож на Александра Первого, то есть своего дедушку. Дедушку, как вот Сергей Александрович правильно сказал, да, знаменитой фразы «шаг вперед, два шага назад». То есть, делая что-то, он колебался, отступал назад, опять возвращался. То есть, в нем не было того, что было в Николае Первом. Цельности. То есть, Николай Первый, даже если он делал ошибку, вот, как человек военный, он доводил ее до конца или до абсурда, либо реализуя намеченно, либо понимая, что зашел в тупик, разворачивался, говорил... Да, кругом шагом марш. Кругом шагом марш. Александр II был немножко другой человек. И вот как бы вот это вот через полосица поколений тоже сказалось. Он, конечно, не тасовал так активно людскую колоду, да, вокруг себя, но многие вещи он делал, как бы начинал и не заканчивал. И вот это вот создавало определенные дополнительные сложности в работе структур. Многие вещи, как вот Сергей Александрович сказал, такие люди, как Шувалов, например, решали самостоятельно, докладывая императору только результат. Потому что они, постфактум. Они понимали, доложи они до того, и окружение императора обязательно забросит камень сомнения, и император, так сказать, не в приказном порядке, но в плане просьбы, попросит приостановиться, отказать императору будет нельзя. Поэтому многие сотрудники работали на свой страх и риск. Вот несколько последних даже дел, которые завершал Дубель перед своей отставкой, они также были сделаны абсолютно инициативно. То есть потом было доложено, ему предлагали вернуться, предлагали разные должности, но такие люди, как бы уходя, уходят один раз. 56-й год. Англия высвобождает свои силы и Франция от войны с Россией. Естественно, они, получив пощечину в Петропавловске-Камчатском, решают идти другим путем. Вернее, двумя путями. Значит, путь первый – это продолжение стратегической линии через Кавказ, через сепаратизм отделения, и путь через подбрюшье России, через Китай. Угу. То есть, и опять вот эта вторая опиумная война. Опять опиум. Причем стратегически делается как? Добить Китай до конца и перебросить вот эту вот всю линию в Сибирь. В Сибирь. И вот благодаря действиям как раз русской разведки... Начать наркоэкспансию. Да, начать наркоэкспансию. Да. Потому что ведь то, что опыт получился удачным, пример перед глазами есть. Значит, Великая Китайская империя, по сути дела, раздавлена. И к 60-му году в результате вот второй опиумной войны она уже с колен подняться не может. И практически до 1946 года Китай находится в положении страны-раба у разных, как говорится, хозяев. Да? И вот здесь работа русской разведки и работа русской пограничной стражи, вот, кстати, вот опять же вот это наследие Дубельта. Дубельта. Значит, начинается укрепление границы по Амуру и по территориям, значит, приграничным с Китаем. Вот, начинается давление на Среднюю Азию, то, что потом выльется в знаменитые, значит, походы белого генерала в Среднюю Азию, начинается работа, мощнейшая работа по, с Шамилем и его окружением. И вот здесь, значит, первое, это России удается предотвратить и остановить вот эту опиумную экспансию. Вот благодаря российским спецслужбам и то, что делают, я хочу подчеркнуть, российские спецслужбы сейчас, значит, останавливая вот эту страшную агрессию, да, 150 которая, лет недавно. Да, то есть вы посмотрите, да, ситуация та же самая. Значит, тогда не получилось, давай сейчас. Значит, вот этой заразой угробить, разложить, подорвать, дестабилизировать. И на Кавказе начинается, опять поднимается вот эта польская линия. Mm-hmm. То есть вот это, значит, появляется, может быть, наши зрители слышали, может быть, не слышали, была такая известная личность, Теофил Лапинский, полковник, значит, польский полковник, который англичанам забрасывает идею о вооруженной экспедиции на Кавказ. Вот в 1957 году с помощью, значит, английских денег, значит, с помощью определенных турецких денег, значит, формируется экспедиция, которая флота нет. В результате этого спокойно проходит, высаживается на территории рядом с современным Геленджиком, там очень удобная бухта, и начинается интенсивнейшая работа в отношении местного населения. В первую очередь это умыхов, адыгов, абхазов. Их начинают всячески обрабатывать. Их начинают, руководители их начинают, естественно, покупать. Это в первую очередь оружие, это деньги, это боеприпасы, в том числе, опять же, современные артиллерийские системы. Причем системы легкие, которые можно в горах перевозить. Но вот здесь, значит, очень интересная вещь. Значит, как бы там ни было, но победителем вот этого вот Лапинского становится русский казак, этнический англичанин Филипсон. Филипсон. Вот, вот парадокс офицер ситуации. Офицер казачьих войск, да, и англичанин атаман. Да, англичанин-казак, вы можете себе представить? Англичанин в русской службе. И вот он, обладая, опять же, оперативными возможностями, естественно, благодаря вот хорошо скоординированной работе русской военной разведки на Кавказе, то, что находится в подчинении у наместника князя Борятинского, да, и грамотное его им использование вот этих вот казачьих, в первую очередь, пластунских специальных подразделений, которые ведь тогда действовали ничуть не хуже, чем горцы. То есть тактика вот этого, тактика просачивания, тактика выкрадывания командиров, набегов, тактика захватов. Набегов, захватов, она блестяще реализуется. И через определенное время, значит, мы прекрасно помним, Шамиль принимает решение, значит, о почетной сдаче и, скажем так, переходе под руку русского белого царя. Да? Это, собственно говоря, это первая стратегическая, можно сказать, именно подчеркиваю, стратегическая победа спецслужб Александра II, которая предотвращает серьезнейшую угрозу вот этой вот эскалации, значит, этносепаратистских конфликтов на Кавказе. Снижение военной угрозы отторжения Кавказа в тот период, она позволила снять и польскую угрозу, потому что у Александра II перед глазами было царствование его отца, когда одно за другим следовали польские восстания. Когда... Особенно самые знаменитые 30-е. Да, вот, когда неаккуратные или, так сказать, там, не сбалансированные действия его дяди, да, великого князя Константина, привели к плачевным последствиям. Вот. И, естественно, вот эти вот события на Кавказе, они позволили как бы снять напряженность сразу с нескольких точек. При этом я еще хочу перебить Иосифа Борисовича, ведь после коронации в 56-м году Александр II объявляет амнистию участникам польского восстания и всем декабристам. И всем декабристам. То есть он первым как бы актом своим уже полноценного императора всей Руси говорит: ребята, оппозиционеры, ну это как бы говоря современным языком. Ну да, давайте жить дружно. Да, понимаю, ваши, да, что вы хотели. Я понимаю, что вы уже достаточно наказаны. Скажем так, давайте зачеркнем ту страницу. Начнем с чистого листа. Я император новый, я не мой дед, я не мой отец. Значит, я прошу вас, соответственно, вести себя. И практически ведь все декабристы, всем вернули имение. Ну, практически ни у кого и не конфисковывали, семьи оставались. Значит, многим даже выплатили определенное жалование как компенсацию. Да. Многие получили, ну, кто был в состоянии здоров и так далее, получили определенные должности и преференции для детей для поступления на государеву службу. То есть начинается, как бы, еще здесь надо сказать, что новый этап действия российских спецслужб в условиях либерализации царствования, в отличие от предыдущего. Это надо очень иметь в виду, потому что это все потом вылилось в ряд определенных действий и в определенных оперативных ситуациях. В 1957 году в отчете 1857 году в отчете третьего отделения абсолютно четко говорится об эмигрантских центрах, где ведется работа против России. Я прямо называю, значит, Берлин, Бреславль, Лейпциг, Лондон, Париж, Цюрих. То есть абсолютно четко выявлены. Зафиксированы и, самое главное, находятся под постоянным контролем эмигрантские центры польской, венгерской эмиграции. Потому что тогда, вы же, по-моему, помним, еще плюс 48-49 год, вот этот знаменитый венгерский поход, да? И, соответственно, российская агентура либо близко, либо с какого-то расстояния за этими центрами наблюдает. То есть сами же польские сепаратисты в своих мемуарах, уже будучи арестованными после знаменитой вот этой войны 63-го года, значит, говорят, что в 50-е годы мы ничего не могли сделать. Мы были крайне слабы, мы были крайне ограничены в средствах, мы были крайне небоеспособны. Когда у них спрашивают, а почему же вы не выступили одновременно, значит, с 55-56 году, То есть, насколько вот эта система, заложенная Дубельтом, продолжает работать. Дубель-то 2 года уже нет, а в 57-м году система им построена, продолжает работать. Так вот, продолжая тему, вот, наличие этой демаркационной линии на Дальнем Востоке позволило ограничить, да, или остановить этот наркотрафик. Вот, создать систему буферных зон, когда с приграничной территории поступала опережающая информация, возможные караваны либо останавливались на подходе за счет влияния на местные власти, либо перехватывались или громились уже на границе. Была создана, соответственно, заграничная зона, то есть с точки зрения нашей территории, то есть на территории Российской империи, когда агентурно была нафарширована приграничная территория для того, чтобы проникшие агенты также были отслежены, выявлены, задержаны. А вот то, о чем сейчас сказал Сергей Александрович, это наличие информации о многочисленных зарубежных центрах, говорит о том, что агентура работала вблизи, внутри этих центров. И опять же, того же Дубельта, ряда ведущих специалистов не было, но люди продолжали эту работу, и она ни на минуту не прекращалась, потому что информация, значит, кто обладает информацией, тот обладает, да, владеет миром. И вот информация о этой подготовке в этих центрах, контроль, позволяли отследить людей, которые потом должны были прорисоваться на территории Российской империи, либо повлиять на ситуацию. Ведь недаром Герцен, когда ему предложили вступить вот этот вот Центральный Европейский революционный комитет, он, да, же вначале отказался. Значит, мотивируется это тем, что Герцен якобы не видел больших возможностей в пропаганде. А ведь этот революционный комитет, где одним из закоперщиков был известный Мадзини Мадзини, это один же из известнейших, так сказать, революционеров того времени, да, и, скажем так, революционеров очень даже стратегического плана, то есть человек, который... С хорошим мышлением. Ведь у него большое влияние в германских государствах, в Италии, значит, вот эти все дела с Гарибальди и так далее, и так далее. Но есть определенные сомнения в искренности Герцена, когда он пишет об этом в своих мемуарах. Вот у нас есть предположение, поскольку документальных подтверждений мы не имеем, да, но мы можем сделать предположение, что просто Герцену в определенный момент было сказано, что вот туда, ты вот сюда ходи, а вот сюда не ходи, а то снег в башка попадется, все мертвые будешь. То есть до тех пор, пока он уехал в Лондон, где он уже был оперативно прикрыт уже серьезными службами, он особых-то шагов, хотя кое-какие уже действия он и его окружение начинает предпринимать. Я думаю, что в следующей передаче мы уже более подробно об этом. Здесь, что касается вот этого этапа работы Герцена, можно сказать, что, опять же, это часть работы российских спецслужб, это контроль за так называемой активной, агрессивной оппозицией. То есть людей предупреждали, их держали как бы на определенном коротком поводке. То, что называется на оперативном языке, профилактировали. То есть не давали переходить в крайне оппозиционную группу. И, скажем, под серьезную уголовную статью. Перехода под серьезную уголовную статью. То есть человек, понимая, что человек как бы является противником режима и государства, да, но ему не давали свалиться в крайне экстремистскую позицию. И это тоже, по нашему мнению, заслуга российских специальных служб. Ну вот как бы это та ситуация, с которой как бы Россия вошла вот в середину 19 века, то есть в середину 50-х годов 19 века, и подошла как бы вот к периоду своих реформ, когда Александр уже в более зрелом возрасте начал свои знаменитые реформы, заслужив, так сказать, звание царя-освободителя. Я, к сожалению, должен прервать вас. Спасибо за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.